Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Господи, Господи, Господи, как же тут тихо. В свинцовом зеркале реки Ониги отражаются маковки и белые стены древних церквей. Невысокие дома, каменные, бревенчатые, милое сердцу некрикливая архитектура русского севера. И можно только представить себе, какой в этих местах стоял шум и гам лет эдак 865 назад, когда дружина князя Вячеслава Белозерского билась здесь с одним финно-угорским племенем, которое в те неполиткорректные времена именовалось Чудью Белоглазой. Билась дружина, значит, с Чудью, и всю ее разбила начисто. Но князю победа нелегко далась. Говорят, сильно он от ратных подвигов устал и решил отдохнуть прямо в поле, которое звалось Каргиным полем, то есть Вороньим. Каргой на Руси называли Ворону. Видно, понравилось Вячеславу трава мягкая, да березки стройные. И поставил он прямо в поле свой престол княжеский и велел рубить острог. Вот так победно и возник город Каргополь. А уж в XVI веке при Иване Грозном Каргополь расцвел. Ибо стоял равнехонько на торговом пути из Москвы к Белому морю, единственному тогда морскому выходу России в Европу. Английский посол в Москве так и писал: «Каргополь – один из главных русских городов, наравне с Москвою, Новгородом и Владимиром». Но после того, как Петр в Европу прорубил окно, Каргополь на обочине оказался. И кажется, что не только товары да деньги, но даже само время мимо него прошло. И все тут так, или примерно так, как было лет эдак 300-400 назад. Впрочем, каюсь, тут я слегка приврал. Разумеется, видны на древнем теле Каргополя родимые пятна социализма, следы провинциального запустения в виде ржавой жести куполов, которые когда-то были золотыми, разрушенных церквей. Но те храмы, что победили, и время, и безвременье, выстояли, стоят того, чтобы их увидеть хотя бы раз в жизни. И знаете, тишина. Тишина тут особая. Если прислушаться, столько всего открывается интересного. И про Россию, и про самого себя. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.